Открывшаяся их взору картина делала вопросы, которые собирался задать Гордане, бессмысленными. У стены с кинжалом в руке, ощетинившись как загнанная собаками кошка, стояла принцесса, а на нее надвигались трое или четверо здоровенных крыжистых воинов, в которых нельзя было не узнать гоблинов. Еще с десяток гоблинов и торскийцев в плащах цвета старого вина напряженно следили за происходящим, то и дело оглядываясь на высокого бледного нобеля с золотой перевязью Дана Бо. Новый капитан золотых сразу же приступил к исполнению своих многотрудных обязанностей. У противоположной стены расположились зрители. Его Величество король Таяны Маркус Иоанн Иоахим Йимбор, лениво попивая вино, наблюдал за тем, как ловит его собственную дочь. А рядом, скрестив ноги в наглых красных сапогах, уютно расположился Михай Годой, живой и здоровый. Судя по роскошному наряду и аккуратно постриженной бороде, герцог уделил немало времени собственной внешности. А это значит, что Михая отпустили еще до ухода эландцев. Впрочем, раздумывать об интригах Шандору было некогда. Ему даже некогда было убивать Годоя. Единственным, что имело сейчас значение, была ланка. Трое бросились вперед. Атака вышла столь стремительной и мощной, что два торскийца и гоблин так и не поняли, что умирают. Увидев Шандора, ланка еще раз закричала, на этот раз от радости. Умело ударив кинжалом стоящего на пути воина, девушка рванулась навстречу спасителям. Годой в ярости стиснул руки в кулаки, но серебряным было не до него. Окажись сейчас рядом с Шани хоть самый завалящий волшебник, песенка торскийца была бы спета. Годой не был готов к магическому поединку, но ему повезло. Среди талантов Гордани магия не числилась, а оба пистоля капитан разрядил, едва ворвавшись в зал. Тройка прошла сквозь толпу, как горячий нож сквозь масло. Мгновение, и от торскийца планку прикрыли три окровавленные шпаги. Выстрелов не было. В толчье и круговерти схватки даже самый лучший стрелок не рискнул бы стрелять в серебряных. Если, конечно, принцесса была нужна им живой. Король молчал, и Михай бросил вперед гоблинов, но время они уже упустили. Гашпар волок за руку Илану. Сташек прикрывал им спину, Шандер прокладывал путь. В этот день он фехтовал так, что ему бы аплодировал сам Рене. Но зрителями были лишь враги и остолбеневшие от неожиданности и страха немногочисленные придворные. Какой-то не в меру ретивый торскиец попробовал оглушить Шандера, швырнув в него вазой из красной яшмы. Шань увернулся и метнул кинжал. Одним трупом на паркете драгоценного червоного бука стало больше. Серебряные, прикрывая ланку, рвались к дверце, через которую вошли. Торскийцы и гоблины, мешая друг другу, наседали на огрызающуюся четверку со всех сторон. Хотя умнее было бы расчистить место для 5-6 опытных бойцов. Михай сыпал проклятиями, король смотрел на схватку отстраненно, как на петушиный бой. А бледный капитан золотых и вовсе исчез. Не мудрено, что Шандеру удалось прорваться и захлопнуть дверь, которую тут же принялись высаживать. Беглецы опрометью пронеслись по тайной лестнице и выскочили в один из многочисленных замковых двориков. Здесь было на удивление тихо. Длинные плети дикого винограда, кое-где тронутые ранней желтизной, карабкались по стенам. Между серых каменных плит пробивалась жесткая предосенняя трава. Глуховато урчали отъевшиеся голуби. Казалось диким, что совсем рядом кипел смертельный бой. И не успеет палящий зной смениться вечерней прохладой, как смерть вновь примется за работу. Скорее, Гашпар яростно тянул принцессу вперед. «Вот именно, живо на конюшню и вон из города!» «А ты?» Ланка потрясенно уставилась на Шандера. «Я в казармы», — коротко бросил тот. «Не ждите!» «Ты не прорвешься!» «Должен, капитан не бросает солдат!» «Все, уходите!» «Рене скажете, что...» «Да ладно, сами додумайтесь!» Раздался треск и топот. Первую из дверей преследователи преодолели. «Скорее, проклятый вас, подери!» — прорычал Гордани. «Убирайтесь! Гашпар, Сташка, я приказываю!» Гашпар Лайда повиновался. Последний раз, бросив взгляд на своего капитана, он кинул ему свой кинжал и, больше не оглядываясь, потащил за собой Илану. Но Сташек ослушался своего кумира. «Вон!» — Шандер аж задохнулся от негодования. «Я еще не принял присяги», — огрызнулся юный наглец. «Я не обязан выполнять приказы. Я вас не брошу». Гордани махнул рукой и помчался вдоль разогретой стены, наверху которой блаженствовал толстый рыжий кот. Едва капитан Серебряных и его адъютант скрылись за поворотом, как наружная дверь с треском вылетела, и во двор, распугав толстых голубей, вывалилась погоня. И в то же время с первого двора донесся сигнал тревоги. Но было поздно. Через подземные проходы в высокий замок входили все новые и новые гоблины.